добрался до чудища и ударом массивной клешни отправил того в полет. Через миг клешни лишили голов двух мелких тварей, третья отлетела после пинка. Гигант вскочил на ноги и рванул в атаку, пытаясь сбить краба, пока тот был занят мелочевкой. Но лишь ударился о кей-барьер и едва не упал. Крабу это не понравилось. И, проигнорировав мелочь, он схватил клешней гиганта за шею, но отделить голову от тела оказалось не так-то и легко. Вложив побольше сил и добавив к энергии, человек-краб все же справился. Однако, пока он помогал в этом месте, перекресток едва не смел еще один здоровяк. Краб едва успел на помощь. «Отступаем!» — приказал он, кинув взгляд на шестерых мертвых бойцов. Черный гигант разорвал их на части вместе с тяжелой броней. Солдаты, похватав оружие и боеприпасы, рванули назад, продолжая отстреливаться от чудищ. Шаг за шагом они приближались к своего рода шлюзу, что отделял основную тюрьму от внешней ее части. «Закрывай!» — приказал командир. «Но как же остальные отряды?» «Считай, что все они мертвы. Всех, кого можно было спасти, мы уже спасли. Закрывай!» — рявкнул человек-краб. Он сильно устал и истощил запасы к энергии, а до прибытия солдат с боеприпасами нужно еще как-то продержаться. «Да, командир!» Солдат направился к пульту управления шлюзом, чтобы опустить мощные металлические ворота. Он уже активировал пульт своей ключ-картой, идентифицировался, но вдруг услышал странный звук. «Пи-цок!» Мужчина поднял взгляд и увидел белку с серебряной шерстью, а через миг электрический разряд спалил пульт и поджарил солдата. Яростно рычало черное чудище со множеством рук и ног разных размеров, занимающее почти весь коридор. Оно взмахнуло лапой и откинуло двух одаренных, а их барьеры едва не лопнули. Но монстр при этом не остановился. Его огромная пасть выдохнула магическое пламя, едва не поджарив кучу людей. Лишь своевременное вмешательство Тео спасло множество жизней. «Бездна! Эта тварь еще и манну использует для атаки!» Чем выше поднимался отряд, тем больше их становилось, но и врагов было больше, и не только черных. Отряд наткнулся на военных в бронекостюмах, и те не собирались отпускать сбежавших пленников. Ситуацию усложняло наличие среди них командующего на стадии развития, и хотел Тео того или нет, пришлось показать свою силу. Не магию, конечно, но он в рукопашном бою одолел одаренного. Впрочем, прикрытие ради девчата тоже помогали, но их вклад в победу был минимален. Следом отряд наткнулся на охранников. Они эвакуировали важный персонал, и среди них вновь был одаренный на стадии развития. Но тот был потрепанным и уставшим. Его одолели без участия Тео. Однако не прошло много времени, как люди наткнулись на это огнедышащее чудище. «Судя по всему, это бывший одаренный на развитии. Силен гад». Тео в ближнем бою сдерживал чудище, охранники-слуги полили из автоматов с зачарованными боеприпасами. Одаренные поддерживали дистанционными атаками. Остальные, кто мог помочь в ближнем бою, выбыли. «Ра-а-а!» — взревела тварь и попыталась укусить парня, но получила кулаком в челюсть и с разворота ногой. Слева в этот момент подскочила Катя и со всей силы ударила по одной из рук чудища, сломав ее. С другой стороны была Лиза, покрытая водой. Сломать руку у нее не вышло, но отвлекла внимание на себя. «Ядро манны защищено барьером, и так просто его не уничтожить. Нужно мощное заклинание». Тео на миг обернулся. Большое количество людей наблюдало за ним. Нужно сделать артефакт. — Вань, огонь! — крикнула Катя. — В сторону! — ответил он и создал магический барьер, перегородивший коридор. Об него ударилось мощное пламя, но пробиться не смогло, расходясь в разные стороны. Манны в пламени было много, но ее концентрация низка, как и качество. — Пи! Вдруг раздался знакомый писк, после чего засияли электрические разряды, и чудище, казалось, подавилось магией. Ее грудь начала набухать и краснеть. — Цезарь, беги! — прокричал парень, усиливая барьер. — Пи! Монстр продолжил непроизвольно разбухать, и вскоре раздался мощный взрыв, сотрясший тюрьму. Освещение отключилось, а часть коридора оказалась разрушена. — Все целы? — спросил парень, снимая барьер. Он быстро окинул духовным зрением все вокруг, поэтому спросил лишь приличия ради. Все были целы, а Цезарь, отбежавший довольно далеко, уже мчался к своему хозяину. Ну а монстр, конечно же, погиб. Его магическое ядро уничтожилось взрывом. — Пи! Пи-пи-пи! Ук-ук! Радостный зверь кинулся на хозяина и распищался от счастья. В этот момент включилось аварийное освещение в виде множества красных ламп. — Цезарь! — обрадовались девушки и кинулись к белке. Труп чудища никого из них не интересовал. А вот все остальные опасались, что тварь оживет, как это нередко бывало с остальными черными. Но, к их счастью, этого не случилось. — Пиу! Пи-пи-пи! Зверь активно жестикулировал, рассказывая, через что ему пришлось пройти, чтобы добраться до них. За что был затискан и зацелован девчатами. Парень же пытался найти что-либо, годящееся для создания артефакта, но потерпел фиаско. У людей с собой ничего не было, а чтобы добраться до столовой, пришлось бы сделать немалый крюк и уничтожить сотню чудищ. — Будь со мной, лишь девчата уже давно сбежали бы. Демон вздохнул и окинул людей взглядом. Сейчас им была дана короткая передышка. Этот бой сильно потрепал их. — Нет, ситуация все еще под контролем, а эти люди нужны мне как кирпичики фундамента моего будущего рода. — Молодой человек, может нам спрятаться или держать оборону, пока нас не спасут? — спросил подошедший мужчина. Тот самый, с которым Тео говорил в искусственном лесу. Парень так и не узнал, как его зовут, впрочем, сейчас это было неважно. — На месте римлян я бы взорвал базу со всем, что внутри. Раздался голос из толпы, и показался пожилой мужчина. Его слова привели людей в легкую панику, ведь такое развитие событий было логичным, все же база секретная. — Учитывая, кто управляет тюрьмой, в этом нет необходимости. Но, во всяком случае, нам нельзя останавливаться. — ответил Тео и вернулся к осмотру базы. Следующие этажи были практически безлюдны, а за ними стена из энергии, точнее, потолок. Даже на пятом уровне магического круга парень почти ничего не видел за этой энергией. Свои гениальные предложения больше никто не озвучил, и через несколько минут люди отправились дальше. Но на этот раз сделали небольшой крюк, а все из-за одной камеры, где содержался пленник на стадии развития. Тео еще не видел в этой тюрьме пленников выше стадии завершения, поэтому заинтересовался этим человеком. О нем рассказал один из охранников, разумно предположив, что такой сильный боец им пригодится. Небольшой участок этажа окружала плотная стена к энергии, и черные твари не совались туда, ведь, пройдя через нее, слабые твари попросту умрут, а сильные ослабнут. Поэтому в том участке скопилось довольно большое количество людей, но в большинстве своем это персонал базы и охрана. Также там было 6 солдат в бронекостюмах. Один из них и встретил Тео с его девушками. — Стой! Откуда вы? Там еще есть монстры? Я сказал, стоять! прокричал солдат, наводя оружие на незнакомцев. Кричал он довольно громко, чтобы его услышали остальные. Поэтому вскоре подоспели солдаты, да и прочие выжившие. «Опустите оружие и выбирайтесь из бронекостюмов. Тогда вы не пострадаете и сможете пойти с нами», — приказал парень, продолжая идти вперед. «Огонь!» — приказал лидер группы, но магический барьер остановил все пули. «Вы решили умереть? Ваш выбор!» На лице Тео появилась дьявольская улыбка, а Даша, идущая справа от него, выдохнула немного пламени. «Постой! Мы сдаемся! Бросаем оружие!» Запаниковал лидер группы, отбрасывая автомат в сторону. Он тут же принялся вылезать из брони. Остальные солдаты повторили за ним, но с запозданием, не понимая такой резкой смены позиции. Мужчина же решился на атаку лишь потому, что увидел ошейники, блокирующие к энергию у Тео с девушками. Оказалось, они отключены и висят на шеях лишь для вида. «Кать, будь добра, собери их оружие». Тео провел ладонью по спине девушки и взглянул на нее. Катя кивнула и неторопливо собрала 6 автоматов, сложив в сторонке, после чего проверила солдат на наличие пистолетов, гранат и ножей. «Вань!» — воскликнула девушка, принося парню 6 качественных армейских ножей. «Отлично!» Парень был рад. Теперь он сможет сделать артефакты для более эффективного уничтожения черных. Парень взъерошил волосы довольной девушки и улыбнулся ей, после чего впился взглядом в группу охранников. Их было 9, все на стадии становления. Выглядели они потрепанно и устало. «Со мной большая группа людей. Вы можете помочь нам с прорывом, а можете остаться здесь», — громко сказал он и направился дальше. Девушки же остались сторожить коридор, никому не позволяя уйти. Глава 9. Пройдя 150 метров и 2 раза свернув направо, Тео вышел к большой двери. Он попытался ее открыть, но ключ-карта охраны не сработала. «Ломать, видимо, придется», — задумался парень, но услышал шаги позади и обернулся. К нему шел худощавый и очень обросший мужчина в белом халате. «Чтобы освободить Августа, вам нужна эта ключ-карта». Вытащив из халата ключ-карту, он метнул ее в Тео, который с легкостью поймал и сразу использовал. Дверь с шипящим звуком ушла в стену, открывая проход в сферообразную комнату, в центре которой было нечто вроде саркофага, стоящего вертикально. «Мы держим его в искусственной коме. Если вы хотите освободить его, то нужно ввести лекарство», — заговорил худой. «Кто он?» «Так вы не знаете?» Мужчина не скрывал своего искреннего удивления. «Я знаю лишь, что он сильный, а сейчас это главное. Впрочем, если это маньяк, убийца или настоящее чудовище, то освобождать его я не намереваюсь. Думаю, окажись он на свободе, то список тех, кому он захочет отомстить, будет весьма большим». Со странным выражением лица ответил мужчина и посмотрел на саркофаг. «Август, можно сказать, непризнанный император Рима». «Римом уже множество веков правит Сенат. Откуда у них император?» Тео не чувствовал, чтобы мужчина обманывал. Наоборот, он хотел побольше рассказать, но сдерживался, понимая, что не время и не место. «Официально император сложил с себя полномочия и передал власть Сенату». Мужчина ухмыльнулся и продолжил. «Но по факту его свергли. С тех пор императорский род жил в бегах». «И в итоге был истреблен, а последний из них передо мной». Тео завершил мысль говорящего и направился к саркофагу. «Да уж, императорская порода даже за века не утратила силы. Такое сильное ядро для пика развития. Оно деформировано, и уже давно. если бы не тюрьма, он уже был бы на стадии повторного пробуждения. «Мне пробудить его?» — громко спросил мужчина, подходя к терминалу у стены. «Я вижу, ты и сам этого желаешь. Почему?» Тео обернулся и посмотрел на него. «Можете считать, что мне его жалко». Мужчина почесал бороду и изобразил глупую физиономию, но его ответ был уверенным. Правда, демон прекрасно чувствовал, что мужчина сильно недоговаривает. Впрочем, злого умысла у него не было, поэтому Тео не стал допытываться. Вскоре саркофаг раскрылся, и парень смог увидеть золотоволосого бледного мужчину. Он был худым, словно мумия, поэтому возраст угадать не представлялось возможным. Но, по мнению демона, ему не меньше 30, может, даже 40. Ноги и руки мумии были закреплены массивными металлическими скобами. Никаких ошейников и прочих устройств для подавления к энергии. «Дар Августа невозможно подавить», — заговорил мужчина в белом халате, отвечая на непроизнесенный вопрос Тео. «Поэтому мы использовали вот такую вот камеру. Жестоко, но лучше, чем казнь». «И почему же его не казнили?» «Семя», — после некоторой заминки ответил врач и вколол в плечо мумии какое-то лекарство. Тео даже удивился, как тот нашел вену в том сморщенном теле. «Потомство от наследника императорского рода». «Понятно», — кивнул демон. «Заделав детей от Августа, роды получат не только потенциально могущественных одаренных, но и право на престол». «Доброе утро, Давид», — раздался слабый голос мумии. «О, сегодня у меня гость. Сам идти сможешь?» — сходу спросил подошедший Тео и опустил нечто похожее на рубильник. В этот миг скобы спрятались в саркофаге, освобождая пленника. Но вместо того, чтобы упасть безвольной куклой, как того боялся врач, Август ловко опустился на ноги. — Думаю, смогу, — похрустев телом, ответил человек-мумия. — Тогда постарайся не отставать. Тео развернулся и пошел обратно в коридор, но, не оборачиваясь, добавил. — Мы тут побег устроили. Будет опасно. — Даже так? Интересно. Мумия с трудом улыбнулась и поспешила за парнем, а за ним и Давид. Вскоре они прибыли к остальным выжившим, но, судя по стонущим телам, не все согласились с предложением Тео и попытались прорваться, но девушки их не пропустили. «Эти 8 напали на нас, посчитав, что смогут справиться», — сообщила Даша подошедшему парню и указала пальцем на побитых мужчин в белой форме охраны. — Значит, они решили остаться здесь, — ухмыльнулся Тео и взглянул на собравшихся людей. За исключением побитых, всего было 30 выживших. В основном это технический персонал, но также был повар, 2 уборщика, 3 медсестры и 6 солдат. — Если хотите жить, то следуйте за нами. Тео сделал паузу и рукой указал на лежащих на полу охранников. «Но любой, кто попытается помешать нам, будет оставлен на растерзание черным тварям». Он развернулся и пошел по коридору в сторону основной группы, а за ним, не оборачиваясь, поспешили девушки. «Интересный парень», — довольно громко произнес Август и пошел следом, как и остальные. «Орис, помоги мне!» Молил один из раненых охранников, но 9-й охранник, который отказался от нападения на девушек, был глух к их мольбам. Впрочем, как и все остальные, жить хотелось всем. В скором времени они воссоединились с главным отрядом. Они защищали центральный коридор, но за время отсутствия парня ни одной черной твари не объявилось. Зато люди отдохнули и даже еды смогли раздобыть. Тео сразу же повел людей дальше, но, по словам одного из солдат, впереди их ждет перекрытый шлюз, уничтожить который практически невозможно. Другого пути наверх они не знали, но очень надеялись, что совместными усилиями что-нибудь да придумают. Количество черных стремительно возрастало, но минимум половины из них — это зараженные солдаты. Их бронекостюмы были вскрыты, из-за чего двигались эти консервные банки с огромным трудом. Впрочем, некоторые и вовсе не могли ходить. Через два этажа отряд вновь нарвался на черного стадии развития. Он также изрыгал пламя, как и прошлый, но на этот раз Тео знал действенный способ победить. Он создал магический барьер, перекрыв коридор, и когда монстр собирался изрыгнуть пламя, Цезарь ударил его электричеством. Как и прошлая тварь, этот монстр подавился огнем и взорвался. «Ворота действительно впечатляющие», — подметил Тео, смотря на 10-метровую металлическую стену. Толщина этих ворот составляла метр. Парень самолично проверил это, просунув руку в огромную расщелину наполовину ворот. «Как и тварь, проделавшая эту дыру», — подметил человек-мумия. Он был, на удивление, весел. Все ему казалось едва ли не сном после десятилетий заточения в саркофаге и искусственной комы. За вратами находился так называемый шлюз — просторное укрепленное помещение. Предназначено оно как для защиты от побега, так и от вторжения извне. Ну а сейчас это был маленький филиал ада, потому как всюду были сотни сожженных тел, а кого не сожгли, тех разорвали на части. — Здесь должно быть вооружение и боеприпасы, — неуверенно произнес один из солдат, присоединившихся к Тео. Он был в ужасе от увиденного, впрочем, как и все остальные. — Оно бесполезно против тварей, да и неужели мы доверим вам оружие? — возразил один из бывших пленников. Начался спор, но Тео не обратил на него внимания, погрузившись в мысли, проходя мимо множества трупов и осматривая помещение. — Да уж, сбежать отсюда было бы тяжело, не используя эту магию. Впрочем, я, наверное, просто сделал бы подкоп. Правда, тогда пришлось бы бросить всех остальных и бежать только с девчатами. Но все же, что здесь произошло-то? Шлюз был действительно хорошо укреплен, а также его защищала стена из энергии. Поэтому слабые твари не могли пройти. Ну а те, кто был заражен, не смогли бы уйти. Энергия закрывала как вход, так и выход, а также весь верхний этаж. Поэтому, прорвись сюда черный, он бы породил других черных, и они не смогли бы уйти. Тео подошел к лестнице, изучая следы битвы. Тысячи гильз и следы разрушений наглядно говорили о тяжелом бое, но следов огня не было, как и трупов. «Оставайтесь здесь, я схожу на разведку», — громко сказал Тео, обернувшись к людям. Сейчас все те, кто умел стрелять, стремительно вооружался найденным оружием. Также парень обновил заклинание контроля охранников слуг. Переход через стену к энергии существенно истощает его. — Береги себя! — с тревогой в голосе сказала Катя, понимая, что раз он не берет их с собой, то весьма вероятно там очень опасно. Не теряя времени, парень раздал указания и направился наверх по широкой лестнице, но, добравшись до следующего этажа, выругался и помчался вперед. Некоторое время назад поверхность недалеко от тюрьмы. В лесу собралась большая группа бойцов спецназа Российской империи. Они расположились напротив здания, выглядящего как круг сыра без одного треугольного кусочка. Крупный мужчина, чей лоб и макушка были изуродованы жуткими шрамами, будь то медведь провел когтями по его голове, проводил, можно сказать, инструктаж. — Слушайте меня, бабоньки. На рожон не лезть. Приказам подчиняться без вопросов. Без команды не нападать. Понятно? — Понятно. — с недовольством в голосе ответила принцесса. Тогда мужчина посмотрел на Викторию. — Да, — ответила беловолосая. — Здание охраняется по высшему классу, а если они запросят подкрепление, то все мы покойники. Поэтому действуем быстро и никакой самодеятельности. Одна ошибка, и, повторюсь, все мы покойники. — Господин полковник, мы не дуры, все понимаем. С долей раздражения в голосе ответила Светлана. Она не любила подчиняться, но сейчас перед ней был старший офицер, а принцесса формально все еще офицер на службе в армии. — Вы дуры, и это не обсуждается. Не были бы дурами, не полезли бы в это пекло, — рыкнул тот. — А теперь... Он приложил рацию к рту. — Шарик, доложи. — Спутниковая тарелка под нашим контролем. По вашему приказу они лишатся внешней связи, но генераторы помех все еще устанавливаются. Нужно 3 минуты. — ответил голос из динамика рации. — Хорошо. Выступаем, как генераторы будут установлены, а пока... Мужчина кинул взгляд на двух девушек в обтягивающей черной броне из кожи кей-мутанта на стадии повторного пробуждения и особых синтетических материалов. Эта броня великолепно защищает от кэнергии, огня, электричества и мелкокалиберного огнестрела. Остальные 30 бойцов, включая его самого, были в простенькой камуфляжной одежде. «Все, кто хочет в туалет, сделать это сейчас. И раздеваемся, да пошустрее!» Мужчина аккуратно снял с себя верх, потом обувь и штаны, оставшись в чем мать родила. «Что вы делаете?» — воскликнула Виктория, прикрывая лицо ладошками. «Это знаменитый отряд оборотней, главные уничтожители военной формы в армии!» С хохотом ответила девушка, которую совсем не смущал массовый стриптиз. Стоило мужчинам раздеться, как они начали покрываться шерстью. Их тела менялись, лица вытягивались, вырастали клыки, а на пальцах появлялись когти. Знаменитый отряд оборотней не просто так имеет такое название. Все они — люди-волки и ветераны боевых действий. Это, конечно, далеко не самый лучший отряд империи, но, по мнению императора, достаточно сильный для выполнения этого задания. Впрочем, все остальные сейчас заняты на востоке и юге. После преображения оборотни подбежали к своим огромным сумкам, доставая пулеметы, автоматы, элементы экипировки, вроде наколенников, налокотников и ремней, к которым были прикреплены взрывные устройства, гранаты и боеприпасы. К моменту, когда поступило сообщение об установке активации генераторов помех, оборотни уже были увешаны оружием и снаряжением. На головах визоры в виде обручей, они полностью закрывали глаза и частично уши. — Погнали! — жутким голосом сказал главный оборотень. Он был крупнее остальных, а его шерсть была чернильно-черная, и казалось, будто из нее шел черный дым. В сооружении резко погас свет, а следом началась стрельба. Снайперы на деревьях открыли огонь по охране, расположенной снаружи. В один миг 10 человек были уничтожены, 1 выжил, и то лишь потому, что находился на стадии завершения и всегда держал барьер активным. — Нападение! Тревога! — кричал он в свою рацию, укрываясь за одной из машин на парковке. Но вся радио и прочая связь была заглушена. — Ау! — раздался вой, а через пару мгновений на машинах вокруг охранника оказалось 4 волка-оборотня. «Раааа!» Оборотни что-то прорычали и набросились на одаренного, вскрывая его барьер когтями, покрытыми к энергией. Раздались болезненные вопли, полные агонии и боли. А через миг такие зазвучали повсюду. Тем временем основной отряд ворвался в здание якобы частной медицинской клиники. 2 оборотня с пулеметами сразу же открыли огонь по всем, кто находился в холле. Охрана, персонал, якобы пациенты — все попадали под огонь, Только вот женщина на ресепшене оказалась одаренной на стадии развития. Она взмахнула рукой, и пулеметы едва не вырвались из рук оборотней. Взмахнула второй раз, и мебель обрушилась на стремительно заполняющих холл чудовищ. Но ледяные щупальца, появившиеся из спины Виктории, которая ворвалась в здание вместе с остальными, с легкостью отбивали все крупные объекты, а от прочего помогали барьеры. В ответ на женщину обрушился град пуль, а за ним последовало пламя Светланы. Одаренная почти сразу вырвалась из огня, но лишь чтобы наткнуться на четырех оборотней разных рангов стадии развития. Завязался скоротечный бой, но дожидаться его окончания командир не стал, и основная часть отряда помчалась вглубь здания. Время играло против них, поэтому люди-волки прорывались стремительно, создавая как можно больше хаоса и разрушений. Шедшие за ними добьют всех уцелевших противников. Отряд очень быстро нашел спуск в тюрьму и помчался вниз по лестнице. На минус первом этаже их не ждали, все же звукоизоляция, отделяющая внешнее здание от подземелья, была великолепна. Охрана на КПП была расстреляна из пулеметов еще до момента активации барьеров. Впереди было большое помещение для досмотра и проверки пришедших в тюрьму. Ушедших тоже, конечно, проверяют, но, как правило, бездну редко кто покидает. Из соседних помещений повалила пехота в тяжелых бронекостюмах, но Светлана смела их пламенем, поджарив десяток выбежавших солдат и всех, кто был в помещении за ними, а это еще 30 жизней. Другая группа успела открыть огонь, но продержалась лишь секунд 15. Раздались взрывы гранат, за которыми последовал штурм и ближний бой. Оборотни были стремительны, но вместо когтей они использовали особое оружие наподобие рапиры. При вливании в них к энергии это тонкое оружие, похожее на иглу, легко пронзало даже прочнейший бронекостюм и при этом не ломалось. Оно позволяло экономить к энергию при убийстве обычных, но хорошо защищенных людей. Вскоре появились новые враги, но разрозненные группы ничего не могли сделать отряду оборотней. Весь первый подземный этаж был настоящей крепостью. Только вот она не успела подготовиться к атаке, поэтому охрана была с легкостью сметена. Но уже на втором этаже враг оказал достойное сопротивление и выставил троих бойцов на стадии развития. Впрочем, командир оборотней был на стадии повторного пробуждения, а его дар «Теневой волк» позволял использовать свою тень как оружие. Все, кого она касалась, застывали. Так и три одаренных противника застыли. Обездвиживание сжигало много к энергии, поэтому командир старался не использовать его без особой нужды. Но сейчас нужно было прорываться с максимальной скоростью и эффективностью. Глава 10. Быстро перебив всех врагов, оборотни добрались до третьего этажа, но внизу их ждала огромная запечатанная дверь. «Дверь запечатана изнутри. Пытаюсь взломать», — сообщил оборотень-хакер. Он подключился к терминалу управления двери с помощью устройства, похожего на телефон, и работал силой мысли, без использования когтистых рук. «Полковник, думаете, это из-за нас опущена дверь?» — спросила Светлана, подойдя к теневому волку, стоящего у двери. Он приложил ухо к ней, пытаясь что-нибудь услышать. «Нет. Похоже, у них там что-то случилось». Оборотень указал рукой на гильзы на полу, но вдруг его глаз зацепился за что-то у лестницы. Он подошел и поднял волосинку, понюхал и облизал. «Белка-мутант». «Цезарь!» Одновременно воскликнули девушки и рассказали полковнику о питомце Тео. А пока говорили, хакер взломал дверь, и она с грохотом ушла под пол. Только вот из открывшегося коридора поперли сотни людей с черной кожей. Они были настолько жуткие, что Светлана атаковала без приказа, выпустив мощный поток пламени, сжигая более 60 тварей разом. «Огонь!» — приказал командир, и загрохотали пулеметы, но монстры не хотели умирать и постоянно вставали. «Голова! Лишившись головы, они умирают!» — воскликнул один из людей-волков, чья граната так удачно снесла головы нескольким тварям. — Я думаю, кто угодно умрет, если его лишить головы, гений! — ответил командир. — Чокнутая птица, подпали их! Вижу, твой огонек эффективен, зажигалка ты наша! Светлана хотела было выругаться, но она сама приняла условия участия в этой операции, поэтому послушно сожгла большую часть тварей, оставшихся добили оборотни. — Что это за существа? — спросила Вика, едва сдерживая рвотные позывы от запаха паленого мяса. — Да, его знает. Может, зомби какие, как в фильмах? — ответил командир. — Шеф, у этого нога покусана. Этому шею прокусили. А тут... Бойцы осматривали тела и находили множественные повреждения и отсутствующие куски плоти. — Шарик, сможешь подключиться к камерам? — спросил командир, бросив взгляд на своего хакера. — Да, думаю, смогу, но нужен терминал с той стороны. Белый волк показал рукой вперед, откуда пришли твари. — Ладно, по сути ничего не поменялось, но опасность увеличилась на порядок. Действуем осторожно и не даем себя укусить. А вы... Командир впился взглядом в девушек, на что Светлана приняла позу руки в боки. А взгляд доходчиво объяснял, куда командир пойдет, если прикажет ей остаться в тылу. — Птица, экономь силы. Действуй лишь, если противников слишком много. Ледышка! Теневой волк взглянул на Викторию и после некоторых раздумий махнул лапой. — Не мешайся! Вика, конечно же, обиделась, но вида не подала. Вскоре отряд передохнул и дождался отставших, занимавшихся чисткой. После чего продолжил штурм, но на этот раз шли медленно, а впереди двигались разведчики. Иногда они находили блуждающих черных. Если их было много, то разведчики отводили их к основной группе, где тварей умерщвляли максимально эффективно. Если мало, то сами убивали. Несмотря на все сложности, отряд двигался довольно быстро и вскоре занял позицию напротив комнаты охраны. Там был обнаружен работающий терминал, и хакер сразу же занялся его взломом. Впрочем, разведчики продолжали приводить тварей, даже несколько раз двухметровых черных. Этот новый враг еще сильнее насторожил людей, но особых проблем не вызвал. «Есть картинка! Сейчас покажу вам, что здесь творилось совсем недавно!» Раздался голос белого волка, и вскоре все, у кого были визоры, подтвердили свои догадки по поводу зомби. «Итак, весь этаж кишит тварями, но есть выжившие, спрятавшиеся, и до них пока не добрались эти существа. Поэтому план такой. Зачищаем весь этаж, уничтожая и людей, и зомби. Не хотелось бы оставлять у себя за спиной враждебные элементы. Шарик, выведи карту и пометь врагов». «Есть!» Вскоре на визоры всех оборотней была выведена мини-карта этажа и отметки с замеченными противниками. Искусственный интеллект в приборе Шарика просматривал этаж через видеокамеры и помечал всех, кто имеет черный цвет кожи, красным, выживших — синим, а отряд оборотней — зеленым. — Я думал, их будет больше, а тут всего-то сотни полторы, — ухмыльнулся командир, после чего хлопнул волосатые ладоши. — Ладно, собачки мои, на охоту! А бабы охраняют Шарика. Оборотни быстро разбежались, а девушки остались с белым волком. — Свет, как думаешь? — заговорила Вика, но была перебита Светланой. — Уверена, он в порядке. И уже наделал 100 миллионов артефактов. Улыбнулась Светлана, вспоминая сцены из последнего этапа отборочных. «Да, ты права». Вика расцвела. В ее голове сразу же нарисовался образ армии пленников, вооруженных артефактами, сносящих все на своем пути. Что-что, а собирать вокруг себя людей он умел. И девушка прекрасно это понимала. «Шарик, а почему у тебя позывной такой?» — спросила Вика, посмотрев на белого волка. «Потому что... гав!» — хохотнул он. Девушка не поняла, но переспрашивать не решилась. «А как дела у отряда?» — поинтересовалась принцесса. «Уже заканчивают». Шарик в реальном времени мог отслеживать передвижение отряда благодаря камерам. К сожалению, подсказать им или обновить миникарту он не мог. Все же мощность его прибора не позволяет накрыть весь этаж. «Ах!» — выругался волк. «Что случилось?» — спросили девушки. «Здоровенная хренотень показалась с четвертого этажа. Надо наших предупредить. Оно скоро выберется». Мужчина быстро отсоединил устройство от терминала и взглянул на девушек. — Где оно? Мы задержим монстра. Только скажи, как добраться до лестницы! — воскликнула Вика. — Если ты не скажешь, мы все равно найдем, но потеряем время, — добавила Светлана. — Принцесса, вы сдурели! Меня командир убьет за такое! — воскликнул волк, но девушки не собирались отступать, прожигая хакера взглядами. «Черт с вами, сумасшедшие!» Волк кратко объяснил, как добраться до монстра, и побежал искать своих. Истребляя черных, они разбежались по всему огромному этажу. Девушки же мчались к лестнице, на пути прикончив шестерых черных. До места добрались за несколько минут и были в ужасе от увиденного. В лестничном пролете застряло огромное черное существо. Выглядело оно, мягко выражаясь, жутко. Огромная вытянутая пасть, как у крокодила, множество глаз и лиц. По всему телу, торчащему из лестничного пролета, были черные лица людей, поглощенных тварью. Они безмолвно кричали и молили о помощи, а глаза были полны боли и обиды, и смотрели они лишь на двух девушек, моля оборвать их жизни. «Боже!» Виктория упала на колени, а из ее глаз потекло два ручейка слез. Для нее это было слишком большим шоком. «Вставай!» — громко сказала Светлана. Ей тоже было отвратительно увиденное, но на войне она видала сцены похуже. — Чтобы добраться до Вани с девчатами, нам нужно одолеть эту тварь. — Но вдруг оно съело их, и где-то среди тех лиц... — бормотала Вика, не скрывая своего ужаса. — Возьми себя в руки, дура! — рявкнула принцесса, едва сдержавшись, чтобы не дать девушке оплеуху. «Взяла на свою голову малолетку безмозглую!» Светлана пошла вперед, не оборачиваясь. Она видела, что тварь постепенно протискивалась в коридор, и понимала, что если не задержать монстра до прибытия подкрепления, то придется бежать, бросив парня с девушками умирать. «Фра!» Чудовище произнесло странный звук и начало дергаться. Помимо части туши с головой, у твари торчало две руки, которые впивались в пол, пытаясь протиснуть тело. Сейчас они тянулись к аловолосой девушке, желая схватить ее и закинуть в пасть. Только вот вместо еды тварь проглотила огненный шар и взвыла от боли. — Значит, тебе больно. Это хорошо. Светлана подошла ближе, метая огненные шары обеими руками. Сперва левой, потом правой, далее снова левой. Монстр бесился и рычал, а девушка продолжала приближаться. Все же ее атаки эффективнее всего на ближней дистанции. Но тут одна из рук монстра ринулась к девушке и неожиданно для нее удлинилась. За мгновение до того, как девушка была схвачена, ее спина воспылала огнем, из которого выросли огненные крылья. Они взмахнули, относя Светлану назад. Одновременно с этим она выдохнула пламя, обжигая лапу твари. Но та, казалось, не собиралась сдаваться и продолжила удлиняться. Принцесса отлетела назад, почти непрерывно сжигая монстра, но в итоге обожженная плоть сбрасывалась на пол, а на ее месте тут же вырастала новая. Лапа же увеличилась до 30 метров и продолжала удлиняться. Но и девушка не сдавалась, продолжая ее жечь. Вдруг ледяные щупальца обхватили лапу, и она прекратила как расти, так и восстанавливаться. Светлана на миг обернулась и увидела Викторию. Девушка еще не до конца пришла в себя, но все же решилась на помощь подруге. — Продолжай держать! — крикнула принцесса и обрушила на лапу свое мощнейшее пламя. Но для этого ей нужно было стоять на месте. Чудище болезненно закричало и послало вторую лапу в атаку, но Виктория и ее перехватила. — Молодец! Продолжай держать! — прокричала Светлана, потому что плоть жарилась довольно шумно, с шипящим звуком. — Тяжело! Долго не продержусь! — ответила она. Девушке приходилось концентрировать все свои силы. Почему-то лишь одно касание черной плоти сжигало к энергию. — Черт! — вырвалось у принцессы, и она поднапряглась, увеличивая поток огня. Не прошло много времени, как часть первой лапы была испепелена, и девушка приступила ко второй лапе. Но ценою были красные руки и дымящийся костюм. Перенапряжение делало огонь трудноконтролируемым, и он вредил даже Светлане, но та, стиснув зубы, терпела. — Не могу удержать! Вырывается! Почти сразу после слов Виктории лед треснул, и лапа пронеслась сквозь пламя, намереваясь схватить хрупкое тельце беловолосой девушки. Но вдруг лапа замерла буквально в полуметре от Вики. «Тупые бабы! Какого вы творите?» — раздался голос командира, а вскоре и он сам показался. Черный волк подскочил к лапе и рубанул по ней мечом, созданным из тьмы, разом отсекая часть лапы. «Иначе бы он выбрался», — возразила Светлана. «Ну, выбрался бы, и что?» — рявкнул командир. Но вдруг закричала Виктория, и ледяные щупальца защитили мужчину от черной пасти. Отрубленная часть лапы трансформировалась в нечто среднее между собакой и крокодилом. — Это еще что за... — выругался он, но через миг пламя принцессы обрушилось на пойманного монстра, испепеляя его. К удивлению Светланы, убить монстра оказалось проще, чем испепелить часть лапы. Но времени на раздумья не было. Вторая лапа вырвалась на свободу, намереваясь схватить оборотня. — Командир, в сторону! — раздался крик, и волк отскочил, а через миг раздался грохот пулеметов, рвущих плоть лапы. Они отрывали пальцы, дробили кость и разрывали на части плоть. Еще через пару мгновений пролетела ракета, взорвавшись об морду чудовища. Раздался громкогласный рев, а лапы начали бушевать, лупя стены, потолок, пол и все, что попадалось. Люди же отступили подальше. Оборотни все прибывали и атаковали монстра, даже если это казалось бесполезным. Уж они-то знают, что даже простой пулей можно убить сильного одаренного. Просто все дело в количестве пуль. — Что это за тварь? Регенерация у нее бешеная, — спросил один из оборотней. — Да наверняка какой-то вышедший из-под контроля эксперимент. В этой тюрьме уже 100 лет, как проводят опыты над пленниками, — ответил командир, возвращая себе человеческий облик. Звериное тело сейчас было бесполезным, лишь траток энергии. Вскоре и остальные стали людьми. Но на этот раз девушки никак не отреагировали на кучу голых мужиков. Было не до этого. — А ну бегом за боеприпасами, тащите все, что есть, и потяжелее! — приказал командир своим бойцам, и вскоре десяток бойцов умчались прочь. — Остальные палим по твари! — Принцесса, тебя это тоже касается. Ледышка, а ты у нас в обороне. Прикрывай от лап! Битва продолжалась. Целью было истощить ресурсы твари. Она не может бесконечно регенерировать. Вскоре бойцы принесли больше оружия и еще ракет, способных уничтожить военный танк. Умельцы даже зажигательные смеси сделали, и в целом битва шла нормально. Лапы сдерживали и порой укорачивали. Но вдруг раздался оглушительный рев твари, и... она выбралась из лестничного пролета. — А-а-а! Эта тварь! «Похудела из-за наших атак!» — воскликнул командир и обратился в оборотня. Он схватил девушек и помчался прочь. «Отходим! Нужно занять более выгодную позицию!» «Меня поймали! Парни!» — прокричал замешкавшийся с превращением оборотень. Его обхватила огромная лапа, а барьер к энергии трещал по швам, грозя вот-вот лопнуть. «Ам!» — выругался командир и, метнув девушек своим парням, кинулся в бой, заставляя лапы застыть. Однако у выбравшейся твари было еще две руки и шесть ног. Выглядело чудище, как огромный червь. В руках черного оборотня появились клинки из тьмы, и он, помчавшись вперед по коридору, на бегу рубя лапы на небольшие метровые куски. Они сразу же превращались в монстров и кидались на людей, но их регенерация была слаба, и пулеметы хорошо против них работали. Монстр стремительно приближался, и ему, казалось, было плевать, что по нему стреляют. Да, он худел, но слишком медленно. Однако у людей был план. Они заманивали монстра в место с узкими коридорами и множеством перекрестков. «Атакуем все вместе!» — приказал командир, когда чудище оказалось в нужном месте. Люди попросту атаковали его с четырех сторон. Принцесса тоже помогала, как и Виктория, но бой был тяжелым. Люди хоть и старались избегать атак и водить монстра кругами, но нет-нет, да и кто-нибудь получал травму. Монстр мог удлинять не только руки, но и ноги. Легался он больно. Барьеры лопались только так. «Я почти выдохлась», — сообщила принцесса. «Ну так бери автомат и пали по нему», — прорычал командир и добавил. «А лучше бери ледышку чокнутую и убегайте! Бегите с базы!» «Но...» — заговорила девушка, посмотрев на командира, и в этот момент в ее барьер врезался огромный кулак монстра. Светлана отлетела на 5 метров и спиной протаранила стену. Воздух в легких тут же покинул их, и девушка закашлялась, но стоило ей немного прийти в себя, как увидела огромную лапу, что неслась к ней. Однако вдруг на ее пути возникла стена льда. В нее врезалась лапа, и лед покрылся трещинами, но все же выдержал. «Бежим!» Виктория подбежала к принцессе и, поднимая ту на ноги, потащила прочь. Вдруг загремели взрывы, оборотни начали расходовать остатки взрывчатки и ракет. Но монстр, казалось, лишь сильнее разозлился, потому что сразу же послышались болезненные вопли оборотней и маты командира. — Ты кто? — раздался крик оборотня, а через пару мгновений монстр задергался в конвульсиях от мощнейшей электрической атаки. — Не мешайтесь, — ответил незнакомец, и девушки расцвели, ведь это голос их жениха. Поэтому они поспешили удалиться, чтобы не мешать парню сражаться. Глава 11. Некоторое время назад Тео духовным зрением увидел битву девушек с огромным монстром и сразу помчался на помощь. Бежать пришлось долго, но он успел. Увидев чудище, он тут же насытил кинжал электричеством, из-за чего металл едва не оплавился, и метнул в тварь. — Ого, монстр! Вероятно, очень сильный! — раздался голос позади Тео. — Зачем ты пошел за мной? — не оборачиваясь, спросил парень, приближаясь к монстру. — Ты спас меня и... — доброжелательным голосом ответил Август и продолжил, но уже более тяжелым. — И мне нужно куда-то выплеснуть всю скопившуюся во мне злость. В этот миг человек-мумия покрылся сияющими доспехами из желтой субстанции. В его руках появился двуручный меч, а за спиной — плащ. Сияющий рыцарь уклонился от ноги монстра, пытающегося его легнуть, и одним ударом отсек ее. Отрезанная конечность тут же обратилась мелким монстром и кинулась на рыцаря. Но тот одним движением рассек тварь и кинулся на главного монстра. Только вот Тео уже был на спине чудовища. Кинжал в его руках, казалось, принадлежал богу молний, потому как электрические щупальца, вырывающиеся из него, не только вырубили освещение, но и повреждали прочные стены и потолок. Через миг кинжал вонзился в спину твари ровно над магическим ядром. Электричество рвануло внутрь, сжигая плоть и уничтожая манну, а через пару мгновений магическое ядро лопнуло. Тео же едва не упал от нахлынувшей усталости. Он вложил всю очищенную манну в эту атаку и готовил ее едва ли не с того момента, как рванул на помощь девушкам. «Мощно!» — прокомментировал сияющий рыцарь. Он едва лапу отрубил, вложив кучу силы в удар, а Тео одной атакой добил невероятного монстра. Демон же в этот миг недоумевал от происходящего, ведь в этот момент множество душ покинуло тело чудища. «Вот куда делись тела! Он сожрал и, возможно, живьем. Он использовал их как источник манны?» Демон сконцентрировал духовное зрение на ближайшей душе и сейчас на пятом магическом круге стал видеть намного больше. «Души наполовину переварены. От того, чтобы развеяться, их сдерживает моя сила, но действительно ли они развеиваются? И самое главное, почему они развеиваются?» Тео решил освободить одну из душ, которые удерживались, и, влив в мозг манны, чтобы ускорить восприятие, сконцентрировался на этой душе. «Бездна! Я был в корне неправ. Души не рассеиваются, а они сжираются. Кэнергия поедает их, как и мою манну. Что не так с этим миром?» «Вань!» — раздался голос Виктории, прервавший размышления демона. «Вы в порядке?» — спросил он, хотя знал, что девушки почти не пострадали. Разве что солдаты были потрепаны, многие ранены. «Да, а где остальные?» — спросила она, едва сдерживая слезы радости. «Внизу!» Тео кинул взгляд на Светлану, выглядящую потрепанной. «Оставайтесь здесь, а я скоро их приведу». «Хорошо», — ответила Вика и поспешила к принцессе. Тео кинул взгляд на командира отряда. Тот был на стадии повторного пробуждения и тоже побит. «Со мной есть лекари и довольно много бывших узников. Среди них много важных и влиятельных людей, в том числе и из империи. Их нужно эвакуировать». Не дав командиру ответить, Тео рванул назад, спускаясь вниз. «Только сейчас заметил. На этом этаже есть спасательные тоннели, и они уже были использованы. Надеюсь, эта зараза не покинет тюрьму». Пока парень бежал, он окинул территорию духовным зрением, найдя более десятка спасательных тоннелей. Рядом с двумя были черные, но сами тоннели надежно запечатаны изнутри. — Нужно спешить, иначе сбежавшие вызовут помощь. — А ты силен, я бы даже сказал...